тысячи слез и вопросы, как продвинуться, меня приводят в шок. Тут вариант один, денег большой мешок. Ищи продюсера, он знает в этой теме толк и знает, как продать очередной понос. Короче, они знают, как делать новых звезд. Будешь большой звездой с большой приставкой пол. Нищий расклад такой, никто не верит в правду. Все как один, нарисованы под кальку. Мода диктует, а бараны в это верят. С канала MTV крадут свои идеи. И это мой протест всей вашей богадельни. Мы знаем корни, и поэтому мы в теме. И в темном подвале мы готовим свой продукт. Качайте головами и цените грязный звук. Пиздеть на форумах тупо нету времени. Да-да, мы так полно различных гениев. Ладно, удачи, пора уже заняться делом. Весь свой продукт я не вкладываю денег. Это протест, да, без всяких лишних слов. Мы против моды и продажных мусоров. И если ты готов, то вступай в наши ряды. И может вместе мы изменим этот мир. Это протест, да, без всяких лишних слов. Мы против моды и продажных мусоров. И если ты готов, то вступай в наши ряды. И может вместе мы изменим этот мир. Наш протест — это наша жизнь. Не один год отдали делу этому, фундамент был заложен. Графика первой на стене, мы были против общей темы, законов и канонов. С тех пор прошло немало лет, мы также против, не задирая нос, не толкая пафос. Мой круг общения — это не псы и суки, реальные люди. Мы нация совсем иной цивилизации. Протест рэпу клубному и поколению модному. Протест — это наш мир. Мир, где пацан похож на пацана, не похож на бабу. Фабрика клонированных уродов всегда будет моде. А это значит, протест крепнет, пока Биг Босс пишет роли под копирку каждой обезьянки лично. И каждый будет заявлять, что это создал он публично, этим теряя свою личность. Я вижу, как людей прогибает время, равняя под моду, ломая строя, разрушая дело. Но нас не построят такие боссы. Это протест, да, без всяких лишних слов. Мы против моды и продажных мусоров. И если ты готов, то вступай в наши ряды. И